Верочка села на стул и стала перечислять. Сначала дядька, пожилой уже такой, аккурат вот на этом диванчике в июне приставился. До него женщина в ванной мылась, поскользнулась и черепушкой об пол приложилась. Жуть, кровище было, еле отмыли. Еще раньше, год примерно назад, люди-то живы остались, да у них ребенок утонул маленький. Они купаться пошли, тут и места есть специальные, и не доглядели. Неделю искали и не нашли. И совсем давно тетенька утонула, красивая такая, актриса, по телевизору играла. Ой, вот ее мне жалко было, добрая, на вроде вас. Шарфик мне подарил такой голубенький, он мне парадный теперь, и денег давала. Постой, постой, девочка, — прервала я ее рассказ, — Изабелла умерла в 97-м году. Она никак не могла тебе ничего дать. Почему это? — удивилась Вера. Я здесь всю жизнь работаю, с 14 годков. Как школу закончила, у меня восьмилетка, я образованная. Мы тут и с мамочкой служим, но она, конечно, раньше нанялась, а теперь чемамуля эта, как ее, забыла, ну, при белье состоит. Костелянша? Чего? Я вздохнула. Сестра-хозяйка? Ого, вот точно, хозяйка, а я в горничных. Анна Касьянна, мамусю зовут. Сколько же тебе лет, девочка? 30. Преспокойно ответила Вера. Я постаралась ничем не выдать своего удивления. Оксана как-то сказала, старимся-то мы не от физиологических процессов, а от постоянных забот. Забьем голову разными мыслями, и, пожалуйста, морщины бегут. Помнится, я еще ей возразила, ну уж прям-таки от мыслей, а ты как-нибудь посмотри на олигофрена или Дауна, парировала подруга. Вечные дети. Что в голове, то и на морде. Мамочка твоя, а здесь? А где же ей быть-то? Туточки сидит в главном корпусе. Пошли, велела я, и потребовала закрыть коттедж. Но ключ, столь легко слушавшийся Аллу Михайловну, не хотел проворачиваться в замке. Да бросьте, посоветовала Вера, потопали. «Нельзя», — ответила я, пытаясь справиться с тугим замком. «Вдруг телевизор унесут или холодильник, а тут и вора нету», — пояснила горничная. «Здесь лишь мрут, чист как тараканы». Глава 25. Увидав нас на пороге, костелянша, полная женщина, с абсолютно седыми волосами спросила, «Верочка, ты полотенце отнесла?» «Ага, не уронила даже», — ответила дочь, и, вытащив из кармашка халатика купюру, показала матери. «Гляди, что дали! Пойду в буфет, но куплю всего и съем». «Ступай», — вздохнула мать, — «покушай». Когда Вера стопотом убежала, сестра-хозяйка сказала, «Верочка отстает в развитии, еле-еле читать и писать научилась. Школу, правда, закончила вспомогательную». Только там никакой профессии не дали, конверты они клеили. Вот и пришлось сюда взять. Вы уж извините, коли что не так. Она старательная, аккуратная, только болтает не весь какие глупости, и стоп-сигнала «приведи еды» нет. Она очень милая девушка, улыбнулась я. Никогда бы не подумала, что отстающая, добрая, услужливая. Костелянша зарделась. Спасибо на добром слове. Верушку действительно тут все любят. Она ведь по развитию как 10-летний ребенок, бесхитростная. Я хотела у вас спросить. Да, пожалуйста. Это правда, что у второго коттеджа дурная слава? Анна Касьяновна вздохнула. Верочка наболтала, да? Переехать хотите? Очень вас прошу, не говорите Алле Михайловне правду. Она давно на Верушку зуб точит, все ругает, не трепи языком, работай молча. Уж скажите, будто вам мрачно показалось, темно. Там окошки-то прям в лес смотрят. Так это правда про смерти? Анна Касьяновна кивнула и быстро добавила: «Только ничего странного нет, просто совпадение вышло. У Алексея Петровича Разуваева случился инфаркт. Он специально снимал этот коттедж, чтобы жить на отшибе. Зачем? А пил запоями, по-черному наливался. В корпусе несподручно нажираться, народу полно. Вот и ехал в домик. Сколько раз его в себя приводили, откачивали потихоньку, просили не злоупотреблять. Нет, все без толку. Так я и думаю, что неприятность приключится. Хорошо хоть не курил, а то ведь мог и номер спалить».